Они ушли? Кто? Девушка поймала оську, поднесла к своим глазам. Оборотни с вампирами. Ну ты дурной, рассмеялась Сесси и чмокнула ящерку в нос. Фильм, конечно, жутковатый получился. Натурально здесь снимают. Но я не думала, что до такой степени. Эх, тебе разобрала. Да не волнуйся, мы давно уже ушли из кинотеатра. Какой фильм, хозяйка? Ты что, опухла? Ящерка к чему-то прислушалась. Ну, нифига себе. Что нифига себе? Здорово, над твоими извилинами поработали. Начисто все стерли. А уж туфты-то сколько под черепушку напихали. Ой-ой-ой, вовремя я закуклился, иначе и меня бы обработали. Оська, ты меня пугаешь. Сейчас испугаешься еще больше. Смотри. Оська в упор посмотрел ей в глаза, сконцентрировался и нанес мощный психический удар, снимая ментальный блок со своей хозяйки. «Чего они от нас хотят, королева?» — нервно спросил Говард. «Намекают, что дальше хода нет», — прошептал разбитыми губами Греф. «И наша дипломатическая неприкосновенность за этой чертой кончается. Вот почему Арабелла выпустила нас. Ее драгоценным, неприкасаемым мы живые не нужны. Очень элегантный ход. Я не сыграл бы лучше». Внезапно мерцающая зеленым светом полоса, преградившая им дорогу, стала алой, выпустила две тоненькие струйки, которые, пробежавшись змейками, оказались за их спиной и заключили команду Стесси в огненное кольцо. «Ну, держитесь, сейчас начнется», — просипел Греф. Адмирал оказался прав. Оборотни с вампирами ринулись в атаку. Стесси пошатнулась. «Королева, что с тобой?» — кинулся к ней Греф. Девушка подняла на него полные муки глаза, в которых плескалась боль. «Греф, ты помнишь, как мы оказались на семицветике?» «Что значит как? После того, как я с твоим Джимом схлестнулся, высадились на космодроме в фиолетовой зоне, доставили капитана в больничный комплекс, взяли флайер и...» Стесси замотала головой, и адмирал с ужасом увидел в ее глазах слезы. Его королева, его стальная Стесси плакала, как обычная девчонка. «Они не в фиолетовой зоне, Греф, и не в подпространстве. Они в плену. Превратились в узников собственного корабля. Собирай команду всех сюда, срочно, бегом!» «Это безумие, император! Ковчег неизвестно где. Работы по адаптации этой галактики под наш вид не закончены. И если сейчас законсервировать Альфа-1, то наша миссия обречена. Кто будет руководить процессом?» «Я». «Но вы тоже заражены, император!» «Знаю». Вспышка плазмера и объятый огнем тело генерала рухнуло к ногам Блада. «Ну вот и все. Это последний». Император устало опустился в кресло, не отрывая глаз от догорающего тела. «Легрен, сколько мне еще осталось?» «По показаниям приборов, не более 10 минут», — откликнулся биоробот. «Мозг?» «Пытаемся заблокировать, но вирус до него уже добрался». «Мозг извлечь и поместить в анабиоз. Тело уничтожить. Мозг вывести из анабиоза только когда вернется истинный». «Но он будет функционировать после этого не более 20 минут». «Достаточно для передачи нужной информации. Базу законсервировать на 1000 лет». «По расчетам требуется всего 850. «Так будет надежней. Базу под зеркала и дальше действовать согласно подготовленным мной инструкциям». «А планеты с экспериментальными образцами?» «Все зараженные уже уничтожены, а не зараженные...» «Ну что ж, если образцы на них выживут, это будет замечательно». «Но клубни...» клубней уже нет. А если кто-то выжил? Без наших технических достижений они никто, и звать их никак. И если даже где-то сохранились редкие экземпляры, неизбежен период варварства, который продлится не один десяток тысяч лет. И если истинному удастся развернуть еще один очаг цивилизации на противоположной стороне галактики, они уже не будут представлять опасности. «А как быть с Эдемом?» «Каким Эдемом?» — вздрогнул император. «Я только что получил сообщение от Арабеллы». «Кто такая Арабелла?» — нахмурился император. «Память начинает вам изменять. Это плохой знак. Арабелла — личная яхта истинного, которую он подарил молодоженам, Адаму с Евой. Это всего 30 лет назад было. Они отправились на яхте в романтическое путешествие, и связь с ними пропала». «А, да-да, припоминаю. Как выяснилось, во время скачка произошла авария, в результате которой неправильно свернулось пространство, и они выпали из жизни на целых 30 лет. Их вынесло отсюда сравнительно недалеко, всего в 1500 световых лет от центральной базы. Арабелла утверждает, что нашла буквально райскую планету, которую без всякой подготовки можно сразу заселять. Говорит, очень на нашу Землю похоже». «Адам с Евой в порядке? Они живы?» «Арабелла утверждает, да. Я решил, что пока не стоит сообщать ей о постигшей нас трагедии. Какие будут приказания? Послать туда деструктор?» «Ни в коем случае. Они не заражены. Создатель!» На глазах императора навернулись слезы. «Пригодна к жизни. Незараженная планета с незараженными людьми. Отдай Арабелле приказ высадить Адама с Евой и срочно возвращаться на базу Альфа-1. «Зачем?» «Чтобы у человечества был шанс, даже если миссия истинного провалится, и он не вернется. Столько лет прошло, а от него никаких известий. Мне не дают покоя его последние слова». «Что, ждать его придется не менее 100 тысяч лет?» «Да». Тело императора начало оседать. «Остановка сердца. Немедленно его в операционную», — приказал Легарен, ворвавшимся в координационный центр базы Альфа-1 медицинским дроидом. Алису на руках вынесли в санитарный блок, где расторопные роботы уже поставили рядом с постелью Блада еще одну кровать. Джим положил девушку на постель. «Так, амулеты все, какие есть». Лилиан сдернула с груди свой маленький кулон с сиреневым кристаллом. «А где Алисин мыслефон?» «Здесь, здесь». Штурман выдернул из кармана кристалл Алисы. «Она его выронила». Эльфа надела на шею девушки свой кулон, фиолетовый вложил мыслефон ей в руку. В палату вплыла Арабелла в сопровождении биороботов охраны с надписью под гербом на кителе «ВОП-1». «Всем лишним покинуть медотсек», — жестко приказала Арабелла. «Но моя Алиса», — заволновался профессор. «Будет в полном порядке. А сейчас покиньте помещение, не мешайте медицинскому персоналу работать. Рекомендую разойтись по своим каютам». «Возражать, когда тебя с таким решительным видом вытесняют из палаты, вооруженные до зубов биороботы, трудно. И команда Блада вынуждена была подчиниться».